Недавно в руки моего читателя, который не пожелал назвать своего имени, неведомыми путями, благодаря случайному стечению обстоятельств, попало письмо, проливающее свет на темный момент одного из периодов нашей истории, называемого «переходом к демократии». Из письма видно, что оно было написано диктатором того времени одному из своих отпрысков, находящемуся за рубежом. Перевожу это письмо, полностью не меняя стиля Паши. 6 недель назад, в ту августовскую ночь, была такая жара и духота даже в комнате, где умер основатель нашей республики, что остановились не только золотые часы на подставке, показывая время смерти Ататюрка, 10:45. Забавно, как это обстоятельство поражало мою покойную маму. Но, казалось, от ужасающей жары остановились все часы в Долма-Бахче, все часы в Стамбуле. Прервался ход времени, ход мыслей. Примечание. Дворцовый комплекс на берегу Босфора, построенный в XIX веке, последняя резиденция турецких султанов. Обычно колышущиеся занавески на окнах, выходящих на Босфор, висели совершенно неподвижно. Часовые на набережной в полутьме стояли как манекены. И не потому, что я приказал, а потому, что жизнь остановилась. Почувствовал, что пришло время сделать то, что мне так давно хотелось. Я достал из шкафа крестьянские одежды, выскальзывая из дворца через дверь гарема, которой давно никто не пользовался. Я, чтобы приободриться, напомнил себе, что в течение 5 веков многие падишахи выбирались через эту дверь и через задние двери других стамбульских дворцов, растворялись во тьме жизни, по которой они тосковали, а потом возвращались обратно живыми и невредимыми. Да чего же красив Стамбул! Оказывается, окна моего бронированного «Шевроле» не пропускали не только пули, но и настоящую жизнь города, нашего замечательного города. Выйдя за стену дворца по дороге в Каракёй, я купил халву, которая оказалась чересчур сладкой. В кофейнях мужчины играли в нарды, карты, слушали радио. Я разговаривал с ними. Я видел проституток, поджидающих клиентов у кондитерских лавок, и детишек-попрошаек, показывающих на еду в витринах закусочных. Во дворе мечети я смешался с толпой, вышедшей после вечернего намаза, грыз семечки, пил чай со всеми, усевшись в саду семейной чайханы. Переулки, мощеным крупным булыжником, я встретил молодых родителей, возвращающихся из гостей. Надо было видеть, как крепко прижалась женщина с покрытой головой к мужу, несущему на руках спящего ребенка. Мне даже слезы навернулись на глаза. Нет, я не думал о том, насколько счастливы или несчастны эти люди. В ту ночь свободы и мечты я стал свидетелем бедной, но настоящей жизни моих подданных. И во мне росло ощущение, будто я долго жил вне реальности, а теперь вдруг очнулся ото сна. Глядя на Стамбул, я старался избавиться от печали и страха, которые переполняли меня. Глаза мои увлажнялись, когда я смотрел на витрины кондитерских лавок или наблюдал за толпой людей, вернувшихся последними рейсами красивых пароходов. Приближался установленный мной комендантский час. На обратном пути мне захотелось почувствовать прохладу воды, и в Эминьоню я подошел к лодочнику, дал ему 50 куруши и попросил довести меня, не торопясь, до Каракёя или Кабаташа, район на берегу Босфора. «Ты что, совсем одурел?» — воскликнул лодочник. «Ты разве не знаешь, что каждую ночь в этот час наш великий паша совершает прогулку на моторке и всех, кого застанет на воде, бросает в тюрьму?» Я протянул ему пачку розовых банкнот, про которые Как я хорошо знал, мои недруги распускали всякие сплетни из-за того, что на них был мой портрет.